Лист дела 28. Я не верю в случайные совпадения. И не зря. Обычно они играют против меня. Так было и сейчас. Из истории болезни я узнал, что Пименову 27 лет, Корецкому 29, Пярцу 32. Если убитый на шоссе парень один из этих троих, то по возрасту они подходят все. Но что стоило бы случайности свести в тот день пациентов так, чтобы Пименову было 19 лет, а Корецкому 56? Искать пришлось бы только Пярца. Но случай всегда играет в другой команде. Поэтому мне надо было объехать всех их по очереди, потом побывать в аптеках. Пименов жил в центре, в переулке рядом с улицей Пик. Я поднялся по железной гремящей лестнице на третий этаж и долго звонил в дребезжащий медный звонок на тяжелой крепостной двери. Наконец мне отворили, и толстая старуха объяснила, что ее сына нет дома, он на работе. Говорить старухе, кто я такой, не имело смысла, она бы попросту испугалась за сына, и ничего толкового я бы у нее не узнал. Вечером пришлось бы приходить снова. Поэтому я сказал, что проверяю работу аптек и хочу узнать, помогло ли Пименову лекарство, которое ему выписали в прошлом месяце. В этом вопросе старуха проявила полную осведомленность, пожаловалась на массу собственных болезней и неэффективность современных лекарств. Уходил я, держа в руке аптечную сигнатуру с той же прописью, которая сохранилась на моем рецепте. Пярца я застал дома, и он мне сразу же предъявил лекарство и аптечную сигнатуру, объяснив, что сам рецепт оставил в аптеке. На обеих сигнатурах было написано «Аптека номер один». Я решил зайти в эту аптеку, благо она была рядом, неподалеку от церкви Пюховаиму, проверить сигнатуры, а уж потом искать Корецкого. В аптеке было малолюдно, тихо. Желтые и бронзовые лампы отодвигали к стенам сумрак. Провизор, белокурая красивая девушка, искала в толстой пачке нужные мне рецепты и весело болтала со мной. «У нас, наверное, самая старая аптека в мире», — говорила она. «И лекарства, наверное, самые лучшие». «Не знаю, были ли они самыми лучшими, но самыми необычными наверняка». «Излечивали, например, от рака?» «Тогда еще не было таких грустных болезней», — улыбалась девушка. «А лекарства от трусости были. Настойка из желчи дикого козла и крови черной кошки». «Бррр!» — помотал я головой. «А от неразделенной любви?» «Пожалуйста, экстракт лунного света и цветов черемухи». «А что-нибудь для укрепления сообразительности и развития мудрости?» «И это можно. Толченые кости жабы. Дайте, пожалуйста, 12 порций». «Боюсь, что от старости эти лекарства утратили свое действие. А вот и ваши рецепты». Итак, рецепт получил Корецкий. Но сейчас его, как я узнал в пароходстве, и в городе-то не было. Справка. Больной, получивший интересующий следствие рецепт Корецкий ЕК, по данным регистратуры, проживает не в Таллине, а в Ленинграде и служит в Таллинском морском пароходстве. Замначальника пароходства Линнамяги ФК в разговоре по телефону номер 4745 сообщил, что Корецкий является штурманом рыболовецкого сейнера РС-4. Вчера, то есть 11 сентября, в 19 часов 10 минут сейнер РС-4 с полным составом команды вышел в море после ремонта двигателя. 12 сентября, город Таллин. Следователь.